Эти существа двигались с невероятной скоростью. «Отец, наконец-то ты вернулся!» Сяч Жень упал на колени, слезы потекли по его щекам. Если бы Лу Шен не вернулся вовремя, пещера короля журавлей не пережила бы этого испытания. Слезы текли по лицам и других демонов журавлей. Они решили умереть, но судьба была к ним благосклонна. Прибывший в последний момент Лу Шен стал для них лучом надежды. Лу Шен посмотрел на журавлей демонов. «Вы хорошо поработали. Теперь я этим сам займусь». В этот момент до него, наконец, добрались три мастера секты Ясного Журавля. Они были свидетелями ужасающей битвы, грозящей уничтожить небеса и землю. Хотя Даос Хачжинь был учеником Лун Хачжи, его нынешний уровень силы намного превосходили уровень наставника. Эти трое не знали, как должны теперь к нему обращаться. Они выглядели взволнованно и растерянно. «Уважаемые наставник и старшие мастера, прошло несколько десятилетий с тех пор, как мы в последний раз виделись. Надеюсь, с вами все было в порядке». Лу Шен приветствовал их без малейшего чувства неловкости. Губы Лун Хачжи задрожали. Ему потребовалось некоторое время, чтобы что-то из себя выдавить. «Все хорошо, мы все в порядке. Где ты был все это время? Мы искали повсюду, но не смогли найти даже твою тень». Не удержавшись, встревоженным тоном спросил Бо Жу Цин. «Я это долгая история». Лу Шен едва заметно качнул головой. «Давайте продолжим разговор в более удобном месте». После возвращения Лу Шена все смотрели на него в ожидании указаний. Журавли-демоны отправились откапывать труп Даоса Хуаньшаня. Однако труп за эти несколько минут успел полностью сгнить. В нем не было ни грамма духовной силы. Он ничем не отличался от обычных. Единственное, что они получили, пару безделушек и несколько потрепанных сутр. После этого Лу Шен забрал всех во дворец Лунного Принца. Пещера короля журавлей исчезла. Естественно, дворец Лунного Принца был единственным местом, где они могли в данный момент остановиться. По пути Лу Шен обдумывал вопросы, которые ему предстояло решить. Он действительно достиг своей цели, придя в этот мир. Хотя династия Западного Утеса рухнула, и он не смог завершить карму своего носителя, он сумел достичь полного понимания своего сердца реинкарнации, а это было очень важным достижением. Это означало, что он вскоре достигнет нового уровня предела потусторонней пустоты и войдет в область, где сможет уничтожать планеты. Теперь главное – поглотить достаточное количество сил реинкарнации. Поскольку его цель была достигнута, он мог в любой момент вернуться. Однако сила Даоса Хуаньшаня дала ему некоторые представления о высшей силе этого мира. Этот мир действительно был очень могущественным. В настоящее время он уже мог считаться полуэкспертом предела потусторонней пустоты. Но, несмотря на это, Даос Хуаньшань смог обменяться с ним несколькими ударами. Это было невероятно. Это означало, если бы Даос Хуаньшань захотел, он смог бы уничтожить всех живых существ на планете, поскольку он находился на уровне области спутанного сознания. И по его словам, среди элиты культа бесконечности было, по меньшей мере, 12 таких же, как он. Дворец Лунного Принца. Лу Шен сел прямо напротив Лунного Принца. Он молча смотрел на его морщинистое лицо. Рядом с Лунным Принцем сидели Юань Люлю. Обе, постарев, изменились до неузнаваемости. Когда-то это были две красивые молодые девушки. Сейчас можно было увидеть лишь слабые намеки на их былую красоту. После минутного молчания Лу Шен тихо спросил: «Вы все были здоровы все эти годы?» «Пещера короля журавлей очень долго защищала дворец Лунного Принца», — улыбнулся его отец. «Мы не слишком здоровы, но у нас была мирная жизнь. А вот двум твоим младшим сестрам пришлось несладко». Глава 688. Карма. Часть 2. Лунный принц с сожалением посмотрел на двух сидящих рядом с ним женщин. Юань Люлю, ничего не сказав, опустила голову. Она боялась, подняв глаза, увидеть все еще красивого и по-прежнему ясноглазого Хуан Цзина. Она давно утратила былую красоту. Это произошло в тот день, когда ее брат был уличен в сговоре с врагом, ее отец был убит, а сам Юань Цзикун пропал без вести. Лунный принц не наказал их, напротив, оставив их во дворце, он обращался с ними, как с собственными дочерями. Поначалу сестры заботились о Лунном принце только из-за Хуан Цзина, однако со временем они и вправду начали относиться к нему, как к родному отцу. Шли годы. Надежды сестер на возвращение Хуан Цзина постепенно таяли. Они думали, что так и умрут от старости. Никто не ожидал, что однажды он вернется. «На самом деле, вам не обязательно оставаться такими», — посмотрев на сестер Юань, Лу Шен вздохнул. «Мы так решили. «Во искупление грехов нашего брата», — сухо сказал Юань-Юань-Юань, «хотя я не могу продлить вашу жизнь слишком сильно, я все еще могу вам помочь», — Лушен легонько щелкнул пальцами. Три нити чистой ци мантры белого пера, внезапно выстрелив и истончившись, погрузились в тела лунного принца и сестер Юань. Вскоре все трое почувствовали теплый поток, поднимающийся из глубин их сердца. Морщины на лицах начали быстро разглаживаться, а сгорбленные спины распрямляться. Белые волосы потемнели, а кожа вновь обрела упругость молодости. За несколько вдохов все трое стали на несколько десятков лет моложе, им снова было по 30. Это предел. Ни культиваторы не могут идти против воли небес, с сожалением вздохнул Лушен. Даже после объединения чистой ци с сущностью Ян, это было самое большее, чего он мог достичь. Он продлил им жизнь, чтобы они смогли дожить до 200 лет. Их скорость старения после его манипуляций замедлилась. «Скажи, где ты был все эти годы? Чем занимался? Чего достиг? Что потерял?» Лунный принц тяжело вздохнул. Он был не слишком рад вернувшейся молодости. За свою жизнь он испытал все, что только можно. У него больше ничего не осталось. Единственное, что он не мог отпустить, своего единственного сына Лушен, немного помолчав, начал рассказывать о пережитом. Он не рассказал им всего о своей жизни, только некоторые фрагменты своих путешествий. Время шло, когда Лушен покинул двор лунного принца, была уже глубокая ночь. Бай Сун Цзы все еще ожидал его во дворе. «Я приказал остальным заняться охраной дворца. Милорд, культ бесконечности так просто не отступит. Смерть бессмертного, несомненно, повлечет за собой большие последствия», — нахмурившись, сказал Бай Сун Цзы. «Знаю», — выражение лица Лушена осталось спокойным, «я с этим разберусь, а вы пока должны подготовиться к отъезду». «Мы уходим, весь дворец лунного принца», — опешил Бай Сун Цзы. «Нет, не весь», — спокойно ответил Лушен. Только убедившись, что дворцу лунного принца, пещере короля журавлей и секте ясного журавля ничего не угрожает, он сможет спокойно уйти. Что же касаемо того, как он планирует этого добиться, первым делом ему нужно увести всех своих людей подальше, где секта весны и осени и культ бесконечности не смогут их найти. Лучше всего было перебраться туда, где никто не сможет до них добраться. Это было несложно. Планета была огромной. Династия Западного Утеса на ней была лишь небольшим участком Земли. Им нужно было уйти сейчас, пока культ бесконечности не отреагировал и не начал расследование. «Вы, ребята, должны подготовиться. Я выиграю немного времени у культа бесконечности», — тихо сказал Лушен. «Ясно». Бай Сун Цзы с серьезным видом кивнул. Затем, повернувшись, быстро растворился в темноте. Лушен дернул себя за перья. 12 бессмертных, одна мысль и картинка перед его глазами внезапно изменилась. В мгновение ока он оказался на вершине высокой голой горы. Перед ним стоял кем-то отреставрированный серовато-белый каменный алтарь, рядом с которым был установлен каменный знак. На нем было выбито название «Гора Бинде». Подняв глаза, Лушен посмотрел вдаль. Вершина была окружена обширной равниной. Посреди равнины стоял шумный город. «После постижения духа реинкарнации мой мир сердца продолжил расширяться. Теперь он в 10 раз больше, чем был когда-то. Это невероятно», — взволнованно подумал он. «Если до прибытия в этот мир его мир сердца был размером с провинцию, теперь он увеличился до размера дюжин провинций. Он был чуть больше великой Сун планеты желтых источников. Какой просторный мир! Жаль, что в нем не могут жить живые существа, только духи». Лушен чувствовал сожаление. Любая душа, оказавшаяся в мире сердца без его одобрения, в течение нескольких дней теряла себя, после чего распадалась и исчезала в питательных веществах этого мира. Лушен ненадолго задумался. Затем его фигура, вспыхнув, внезапно исчезла. Появился он у двери небольшой деревянной хижины, где в последний раз закрывал глаза седовласый старик. Одновременно с этим он чувствовал, как в далеком городе зарождается новая жизнь, цикл жизни и смерти. Каждый укус и каждый глоток предопределены, у каждого своя собственная судьба. Лушен медленно вышел из маленькой хижины. Люди с чудовищной силой становились нормальными. Их внешность тоже менялась, становясь обычной. Даже животные преображались, возвращая себе привычный облик. Они уже не были такими огромными, как раньше. Люди за время его отсутствия разделились на несколько кланов. Уклад жизни некоторых походил на древнекитайский или людей из Великой Сун и Великой Инь. Между тем другие вели жизнь начального периода Средневековья. Повсюду можно было заметить фрагменты земной моды и архитектуры. Различные города породили различные, порой уникальные, культуры. Лу Шен снова внимательно осмотрел свой мир сердца. Количество живых духов в нем достигло определенного равновесия, утратив тенденцию к снижению, как в прошлом. Между прошлым и настоящим произошли значительные изменения. Что его удивило, площадь поверхности его мира сердца была слишком большой. Это была огромная территория, размером с Великую Сун. Пока существует образ сердца, существо предела потусторонней пустоты не умрет. Достигнув прорыва, я практически обрету бессмертие, взволнованно подумал Лу Шен. В мгновение ока он покинул свой мир сердца. Когда он вернулся, была еще ночь. Лу Шен посмотрел на небо. Его фигура, вспыхнув, стремительно взмыла ввысь. Превратившись в луч белого света, он, подобно стреле, устремился в ночное небо. Нырнув в мрачные слои облаков, он мгновенно исчез из виду. Культ бесконечности. Сад Хуацзинь. Бессмертный Фэй Гуанхэ пристально смотрел на стоящий перед ним каменный стол, на котором лежал черно-фиолетовый круглый рунический диск. Рунический диск немного походил на компас, но это был не он. На его поверхности было вырезано большое количество рунических символов, невидимых даже культиватором. «Мне кажется, в этой карте судьбы чего-то не хватает. Ты заметил?» Фэй Гуанхэ взял в руку резец, затем посмотрел на сидящего напротив Ясного Принца. «Я не очень хорошо разбираюсь в этом искусстве», — почтительно ответил Ясный Принц. «Вполне естественно, что ты не достиг совершенства в этом искусстве. Мне не следовало отпускать тебя тогда в светский мир. Прошло уже больше 100 лет, а ты практически не продвинулся в своем культивировании. Карма и светский мир сбили тебя с пути. Я тоже так думаю. Поэтому я здесь. Хочу попросить вас помочь мне разорвать связи с мирским миром, уважаемый учитель. Я хотел бы успокоиться и продолжить искать свой путь». Толстая фигура Ясного Принца, казалось, излучала разочарование. «Оборвать карму». Фэй Гуанхэ снова посмотрел на лежащий на столе круглый диск. «Твоя карта судьбы. Ее несложно разорвать, но ты должен понимать, если разорвешь ее сейчас, в будущем, попав в серьезные неприятности, боюсь, что...» Внезапно удивленно воскликнул он. Слегка наклонившись вперед, он ошеломленным взглядом уставился на карту судьбы. Ясный принц встревожился. «Что такое, уважаемый учитель?» — спросил он. «Вот это перемена!» — бессознательно нахмурился Фэй Гуанхэ. «Гора Кунин. Это была земля культа бесконечности, где проживали 13 бессмертных, и здесь же находилась главная база их организации. Перед горой Кунин текла река Чжоу. Река была быстрой, но не глубокой, с множеством подводных камней. Если верить легенде, в этой реке прятались демоны-людоеды. Это была не та река, которую могли пересечь обычные смертные». Сидя на палубе двухпарусной деревянной лодки, Лу Шен пристально смотрел на виднеющуюся вдали гору Кунин. Огромный горный район был скрыт толстым слоем тумана, поэтому проходящие мимо смертные не могли его даже увидеть. Эта лодка была экскурсионным судном, управляемым лодочником, базирующимся на берегу реки. Ходили слухи, что у лодочника был какой-то таинственный способ успокоить речных демонов, благодаря чему они не трогали его лодку. Следовательно, лодочник был единственным человеком, который мог безопасно переправить путешественника через реку. К Лу Шену сзади подошла девушка с высоким хвостом и привязанным к спине белым копьем. Увидев, как внимательно Лу Шен смотрит на гору, она, совсем не чувствуя неловкости, спросила: «Тоже собираешься на гору Кунин?» Девушку звали Чжуан Инсюэ. Она была странствующим воином, искавшим уединенных культиваторов и надеющимся, что один из них возьмет ее в ученики и поможет стать бессмертной. После роковой битвы, приведшей к краху династии, появилось много таких, как она, людей. В смутные времена, теми, кто действительно мог управлять жизнью и смертью, были могущественные даосские секты. Эта девушка родилась в богатой семье, но произошло то, чего никто не ожидал. В результате несчастного случая погибли все ее родные, не культивировавшие боевой путь. Она была единственной, кто выжил. После этого она начала усиленно культивировать могущественные боевые искусства, надеясь отомстить. Она хотела найти способ выжить в этом беспокойном мире. «Да, я иду на гору Кунин», — кивнул Лу Шен. Он прилетел из дворца Лунного Принца. Приземлился только после того, как увидел цель. Переоделся в обычного странника, приехавшего совершить паломничество по знаменитым горам и великим рекам. Если верить легенде, там живут бессмертные. «Ты хочешь стать учеником бессмертного и заняться культивированием?» — тихо спросила девушка. «Можно и так сказать», — улыбнулся Лу Шен. «Возможно, Ты этого не знаешь, это место круглый год окутано туманом. Если ты собираешься подняться на гору отсюда, то просто заблудишься и вернешься туда, откуда начал. Я здесь уже была, пошла туда, ничего не зная, нахмурившись, сказала Чжуанинсюэ. Интересно, бессмертные, правда, живут там? Почему ты хочешь посоветоваться с бессмертными по поводу пути? Неожиданно спросил Лушен. Чжуанинсюэ некоторое время молчал, после чего тихо сказала. Моя семья была убита злодеем, я просто хочу отомстить. Глава 689. Прощупывание, часть 1. Значит, ты пришла не туда, Лушен улыбнулся. Бессмертные даосы не принимают учеников с нестабильным характером. Твоя цель – месть, а значит, твой дух уже не чист. Есть раны, которые невозможно исцелить. Чжуанинсюэ выглядела потрясенной. Обычные люди, возможно, не смогли бы этого понять, однако она с детства изучала различные книги и сутры. Естественно, она могла понять, что имел в виду этот господин Лу. Это значит, ее глаза расширились, она явно начала нервничать. Все дело в том, что она вспомнила слова нескольких даосов. Она умоляла их принять ее в ученики. Те даосы говорили то же самое. Желая культивировать путь, ты либо должна отказаться от мести, либо сначала отомстить и вернуться очищенной, сухо сказал Лушен. Какой бы глупой ни была Чжуанинсюэ, она могла понять, что человек перед ней далеко не так прост, как кажется. Ее красивое лицо в этот момент начало гореть. Эмоции становились все более нестабильными, она заметно нервничала. Однако когда она услышала слова Лушена, ее яркие глаза внезапно потускнели. Последовала долгая пауза. Затем она снова заговорила. «Я не смогу». Лушен улыбнулся. «Тогда что ты собираешься делать?» Чжуанинсюэ закусила губу. «Все, что в моих силах». Она вдруг упала на колени. «Бессмертный мастер, прошу тебя, возьми меня в ученики». С самого начала она чувствовала, что Лушен не так прост, как кажется. Теперь же она была полностью уверена. Человек перед ней – легендарный отшельник, бессмертный элитный даос. Фактически, в глазах обычных смертных, любой, кто культивировал путь и обладал способностями, был бессмертным. Сейчас она не могла думать ни о чем другом. Она не упустит шанса встретиться с бессмертным мастером. «Ты сказала, что сделаешь все, что в твоих силах». Лушен, усмехнувшись, обвел взглядом фигуру Чжуанинсюэ. «Да». Чжуанинсюэ, стиснув зубы, опустила голову. Ее тело задрожало. «Пожалуйста, бессмертный мастер». Она резко поклонилась, намереваясь стукнуться лбом об пол. Однако вместо деревянной палубы ее голова столкнулась с мягкой воздушной подушкой. Это ее одновременно удивило и обрадовало. Человек, способный на подобное, несомненно, был бессмертным. «На самом деле, я просто путешествую. Наверное, эта судьба привела нас сюда, в эту пустыню». Лушен улыбнулся. «Ты сказала, что сделаешь все». «Да». У Чжуанинсюэ возникло нехорошее предчувствие. Могла ли она столкнуться с... Однако сейчас она не могла сдаться. Надежда оставалась все меньше и меньше. Она уже почти ничего не видела. Она не могла сдаться. «Если ты примешь меня в ученики, бессмертный мастер, я сделаю все, что угодно». «Сделаешь все, что я тебе скажу». Улыбка на лице Лушена стала шире. «Да». Чжуанинсюэ, стиснув зубы, кивнула. На мгновение воцарилась тишина. «А если я вдруг скажу тебе умереть?» Лушен, подняв голову, посмотрел на гору Кунин. «Умереть?» Прекрасное лицо Чжуанинсюэ мгновенно побледнело. Она посмотрела на Лушена, чтобы убедиться, что тот не шутит. Затем опустила голову. Ее лицо с каждым мигом становилось все более унылым. Ее крохотная надежда рухнула. Вытащив длинный меч, она приставила его к своей шее. Пыша, брызнула кровь, глаза Чжуанинсюэ выпучились, и она безвольной куклой завалилась назад. Из ее шеи продолжала хлестать кровь. Лушен был ошеломлен. Он не ожидал, что эта девушка окажется настолько отчаянной. Чжуанинсюэ фактически на его глазах покончил жизнь самоубийством. Она сделала ставку на свою последнюю слабую надежду. Палуба была залита кровью. Чжуанинсюэ безвольно лежала на полу, больше не в силах двигаться. Ее артерии и трахея были перерезаны, легкие наполнились кровью. Лишенное кислорода лицо побледнело еще сильнее. Судя по всему, она находилась на пороге смерти. «Убийство!» – закричал кто-то на лодке, увидев эту сцену. К ним даже бросился кто-то из людей. Поскольку это случилось на судне, лодочник вынужден был справляться с последствиями, иначе это оказало бы непоправимое влияние на его бизнес. Несколько охранников уже бежали к Лушину. «Ах ты, негодяй, ты осмелился совершить здесь преступление, лови его!» Лодка наполнилась криками. Однако Лушен не сдвинулся с места, он просто спокойно смотрел на Чжуан Инсюэ, чье сознание быстро угасало. «Хорошо». Внезапно он взмахнул правой рукой, из которой вырвалась нить белой ци. Она вошла точно в акупунктурную точку Бэйхуэй на макушке Чжуан Инсюэ. Перерезанная трахея и кровеносные сосуды девушки тут же зажили. Кровь, наполнившая легкие, быстро впиталась в тело. Подача кислорода в ее кровеносную систему восстановилась. Эта сцена шокировала бросившихся к нему людей. Они резко замерли. Среди них не было дураков. Все, кто стал свидетелем произошедшего, поняли, что Лушен не был обычным человеком. Я, ошеломленная не меньше других Чжуан Инсюэ, осторожно коснулась своей шеи. Ощущение перерезанного горла и свободно вытекающее из тела крови все еще оставалось в ее сознании. «Жди меня на берегу через 2 часа», Лушен взмахнул рукой. В тело Чжуан Инсюэ, между бровями, погрузилась еще одна нить белого света. Сделав все это, Лушен, оттолкнувшись от палубы, подпрыгнул в воздух. Ничто больше не удерживало его здесь, в этом мире. Ему нужно было только завершить некоторые свои дела и заложить кое-какую основу перед отъездом. Под его ногами растеклась черная ци. Она несла его вперед, к горе Кунин. Превратившись в черную падающую звезду, Лушен врезался в белый туман. «Кто идет? Как ты посмел вторгнуться на гору Кунин?» В тумане появилась длинная белая тень в высоту, достигающая километра, излучающая грохот и вибрацию. Туман рассеялся, обнажив длинную фигуру. Это был белый водяной дракон, достигающий почти километра в длину. У него было 2 рога. Чешуя на его теле полностью отсутствовала. Все 4 лапы были вооружены золотыми когтями, а глаза, похожие на огромные фонари, сияли ослепительным красным светом. Увидев превратившегося в черный метеор Лушина, белый дракон, взревев, начал яростно размахивать огромным хвостом. Бам! Звук удара, всколыхнув воздух, распространился по нему в виде белых колец. Белый дракон взвыл. Что-то потянуло его за хвост и с силой ударило о землю. Земля дрожала. Человек и дракон врезались в подножие горы Кунин. Часть соснового леса была сметена подчистую. На его месте осталось пустое пространство. Белый дракон застонал. Он попытался подняться, но все его тело было связано бесчисленным количеством черной ци. Он был одновременно удивлен и разъярен, отчаянно пытаясь вырваться. Однако чем больше он боролся, тем сильнее черная ци его связывала. Засвистев, к ним с горы Кунин устремились белые струящиеся огни. Зависнув в воздухе, они проверили состояние белого дракона. Странный сильный мужчина с 2 головами, облаченный в золотой боевой доспех, яростно взмахнув золотой булавой, шагнул вперед. Что за демон осмелился сеять хаос в культе бесконечности? Поднявшаяся в этот момент из земли черная ци сгустилась в фигуру Лушина. На нем была надета длинная черная мантия. Лицо скрывал густой туман, из-за чего виднелись только алые глаза. Бесчисленное множество резких пронзительных звуков распространялись от его тела. Казалось, будто огромное количество острых предметов резало воздух. «Я скромный даос Сюань Кунцзы. Слышал, элиты культа бесконечности так же многочисленны, как облака, и здесь частенько можно встретить бессмертных. Поэтому, чтобы нанести вам визит, я и проделал весь этот путь». Лушен взял себе первое попавшееся даосское имя в качестве прикрытия. В конце концов, он пришел сюда, чтобы прощупать почву и выиграть время. Не помешало бы создать еще одно даосское имя. Вот, значит, как, просто нанести визит. Не успел прибыть, а уже полностью подавил божественного зверя-хранителя нашей горы. Так чего ты на самом деле хочешь, нанести дружеский визит или показать свою силу? Шагнув вперед, холодно спросил чернобородый мужчина. Если цель твоего визита — обмен опытом, осмелишься ли ты принять мой вызов? Хм, Лушину эта фраза была хорошо знакома, но на свете не было ничего, чего бы он не осмелился сделать. Конечно, без проблем, мой друг. Этот скромный даос примет вызов, с улыбкой ответил он. Чернобородый даос вдруг достал из кармана бутыль тыкву, направив горлышко в сторону Лушина, трижды прокричал: «Сюань Кунцзы! Сюань Кунцзы! Сюань Кунцзы!» Этот бедный даос пришел к нам с визитом вежливости. Лушен, кивнув, улыбнулся. Фу! В следующее мгновение из бутылочной тыквы вырвалось алое пламя. Пламя быстро превратилось в огненную химеру, в высоту, достигающую роста трех мужчин. Едва появившись, Химера набросилась на Лушина. Понял, это уникальная способность, высвобождающаяся, когда противник отвечает на вызов. Если это всего лишь пламя, то этот бедный даос сможет справиться с ним одной рукой. Лушен, усмехнувшись, щелкнул пальцами. Черная ци, выстрелив, в воздухе превратилась в белого дракона. Он походил на божественного зверя-хранителя, с которым Лушен столкнулся несколько минут назад. Рар! Взревев, белый дракон набросился на Химеру. Бам! Белый дракон разлетелся вдребезги, а Химера продолжила атаковать Лушена. Лушен был поражен. Прежде чем он успел среагировать, Химера врезалась ему в грудь и живот. Фу! Он пошатнулся от удара, и из его рта хлынула кровь. Бум! С громким звуком он тяжело рухнул на землю. Вокруг него из белого тумана материализовалось множество слабо светящихся рунических цепочек. Плотные рунические цепочки прочно связали его тело. На земле перед горой Кунин появилась огромная формация, растянувшаяся на несколько сотен метров. Как интересно, разве ты не слышала восстанавливающей формации Цаньлин культа бесконечности? Это мощная древняя формация, созданная нашими предками. Она может в 100 раз увеличить мощь используемых в ней искусств. Ты думал, что могущественен, но придя сюда, нашел смерть. Хех, редко выпадает шанс встретить такого глупого странствующего культиватора, засмеявшись, сказал чернобородый даос. Я проверю, мертв ли этот парень, странный двуглавый человек, тоже рассмеявшись, оседлав свое облако, опустился туда, где приземлился Лушен. В этот момент вокруг начали стремительно распространяться белый дым и черные ци. Двуглавый странный человек взмахом руки вызвал порыв ветра. Дым и ци рассеялись. Пролетев несколько сот метров, мужчина, наконец, увидел поверженного даоса. Земля потрескалась, как от засухи, трещины тянулись на несколько сотен метров. Образуя паутинный узор, они уходили в чащу деревьев. В центре трещины стоял черный, как смоль, человек, согнутый от кашля спиной. «О, ты все еще жив? Какой везунчик! Пойдем, следуй за мной, и я избавлю тебя от страданий!» Приблизившись к Лушену, двухголовый человек улыбнулся. «Этот бедный даос вас недооценил!» Лушен, еще несколько раз кашлянув, выпрямил спину. Он посмотрел на толстые слои золотых рунических цепей на своем теле. «Интересная формация! Однако этот бедный даос много лет занимается формациями!» Подумать только, вы собирались обездвижить меня такой ерундой. Этот бедный даос сломает ее одной рукой. Разрыв, разрыв, разрыв. Трижды прокричал Лушен. Большое количество черной ци, вырвавшись из его тела, взорвался тремя громкими ударами. Черные грозовые тучи сгустились в небе в гигантского черного тигра. Это искусство позволяет мне призвать мой изначальный истинный дух, слитый с моим телом. В тот момент, когда истинный дух прорвется через формацию, «Я тоже буду свободен», — Лушен улыбнулся. «Рар!» Гигантский черный тигр взревел. Бесчисленные черные нити, выходя из его тела, соединяли его с Лушеном. Внезапно последний взмыл в воздух. Прорвавшись сквозь бесчисленные золотые рунические цепи, он устремился в небо. Нырнув в слои облаков, исчез из виду. Вырвавшись из формации, Лушен посмотрел на тигра. Как и следовало ожидать, изначальный истинный дух невероятно могуч. Опустив голову, он посмотрел на золотые рунические цепи на своем теле, которые все еще были целы. «Но почему я все еще здесь?» – удивился он. Глава 690. Прощупывание, часть 2, должно быть. Проблема заключается в том, что я забыл установить на себя узор связывающей формации. Можно это сделать сейчас. Уверен, на этот раз все получится. Хотя внешне рунические цепи выглядят неповрежденными, внутри они уже полны дыр, созданных истинным духом моей формации. Это уже конец пути. Еще один удар, и я смогу вырваться. Лушен выглядел спокойным. Двухголовый незнакомец с непроницаемым лицом стоял в стороне. Очень хорошо. Сейчас этот смиренный даос покажет вам высший уровень мастерства формаций, достигнутый за много лет кропотливого культивирования. Лушен почувствовал, как выражение его лица немного изменилось. Призыв. Дух изначального оленя. Раздался громкий взрыв, и в небо взмыл черный олень. Он мгновенно исчез в густых облаках. Рунические цепи на теле Лушена вспыхнули золотом. Опустив голову, Лушен посмотрел на печать на своем теле. Затем внезапно ухмыльнулся. Как интересно. Похоже, этот бедный даос должен показать свое истинное мастерство. Вокруг него снова собралась черная ци. В следующее мгновение прозвучал еще один взрыв. Облака снова разошлись. Взмывшие вверх гигантские змеи исчезли в далеком звездном небе. Лу Шен стоял на месте, тяжело дыша. Этот смиренный даос вас недооценил. Похоже, мне не стоит больше сдерживаться. Обернувшись, он посмотрел на старого двухголового человека. Последний смотрел на него с сожалением. Я забыл сказать, восстанавливающая формация Цаньлин контролируется лично аватаром высшего епископа. Даже все 13 небесных мастеров секты весны и осени не смогли бы вырваться после того, как вошли, не говоря уже о тебе, сказал двуглавый человек, покачав головой. Ладно, пусть кто-нибудь его заберет. Двуглавый незнакомец оглянулся. Из группы наблюдавших за происходящим людей отделился чернобородый даос. Остальные ушли. Поторопись. Мне еще нужно очистить печь от пурпурно-золотых пилюль. Если в ближайшее время ее не пополнить огненными камнями, эта печь тоже выйдет из строя, сказал чернобородый даос. Я знаю, знаю, ответил двуглавый человек, поморщившись. Поспешно шагнув вперед, он, схватив Лу Шена, отлетел назад. Лу Шен посмотрел в небо. Он понимал, что обречен. Сначала он думал, что сможет выиграть немного времени у культа бесконечности, придя сюда, и заодно проверить свою нынешнюю силу. К сожалению, однако прежде чем сюда идти, он на всякий случай подготовил идеальный план. У этого аватара была не его внешность. Как и следовало ожидать, это место совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Он глубоко вздохнул. Он объединил свою формацию с дьявольской ци, после чего взорвал свою силу. Однако это не помогло ему вырваться из защитной формации горы. В конце концов, он истощил свои силы, и теперь его собирались заключить в темницу. Дзинь звук исходил от металлической двери, лучше набросили в просторную, чистую камеру. Металлическая дверь с лязгом закрылась. «Тебе придется некоторое время побыть здесь», — небрежно сказал его похититель. После чего, повернувшись, вышел из камеры. Лу Шен внимательно осмотрел внутреннюю часть подземелья. В стенах были вырезаны узоры неизвестных формаций. Все они были одинакового серого цвета. Даже с его уровнем мастерства он смог распознать из них только небольшую часть. «Похоже, на этот раз я по-настоящему влип». Сердце Лу Шена сжалось. Излучаемые узором запечатывающие формации слабые энергетические волны заставляли его чувствовать себя так, словно он нес чрезвычайно тяжелую ношу. Помимо дьявольской чистой ци, пострадало также его недавно познанное сердце реинкарнации. Хотя он не использовал свое сердце реинкарнации, а сражался с великой формацией исключительно при помощи силы уровня спутанного сознания своего главного тела, он не ожидал, что будет захвачен так легко. Кроме того, у него было предчувствие, что, даже используя образ сердца предела потусторонней пустоты, он просто продержался б немного дольше. Местные даосы были не слишком могущественны, в отличие от защищавшей их формации. Высшие миры, бессмертный райский дворец культа бесконечности, внутри просторного белоснежного дворца, напротив похожего на озеро чистого бассейна, стоял одетый в белые одежды старик. Позади него парило разноцветное сияние. Хотя волосы старика давным-давно поседели, выглядел он довольно моложаво. Его глаза, подобно океану, сверкали глубоким серебряным сиянием. Вокруг лба был повязан ничем не примечательный толстый белый шнур. Это придавало ему простой и бесхитростный вид, но в то же время делало каким-то одухотворенным и таинственным. В данный момент он с потрясенным видом смотрел на простирающийся перед ним бассейн, на поверхности которого демонстрировались сцены различных попыток Лу Шена прорваться через великую формацию. Неудивительно, что перед этим я почувствовал возмущение в пространственно-временном вихре. Этот парень из мира небесных дьяволов, покачав головой, старик невольно рассмеялся. Он внимательно посмотрел на Лу Шена. Как интересно, пока жив образ сердца, тело никогда не умрет, верно? Неудивительно, что он так бесстрашен, послал сюда всего лишь клона, пробормотал он себе под нос. Из его бороды выпала седая прядь. Белый волос выплыл на середину бассейна. В мгновение ока превратившись в белый струящийся свет, он нырнул в бассейн. В небе над горой Кунин культа бесконечности бушевал сильный шторм. Бесчисленные духовные силы образовали вихревой шторм, разорвавший в клочья слои облаков. В отличие от неба, на суше было спокойно. Бесчисленные тонкие молнии, ветвясь, носились в толще облаков, иногда сливаясь в одну огромную. Свист. Внезапно из космоса в атмосферу планеты ворвался тонкий белый луч. Двигаясь по прямой, он прорвался сквозь облака, молнии и закручивающиеся вихрями воздушные потоки. И сквозь бурю духовных энергий, попавшуюся ему на пути, он безжалостно выстрелил в огромную золотую формацию горы Кунин. Однако охранявшие культ бесконечности даосы этого даже не заметили. 13 бессмертных занимались своими делами. В конце концов, пока существовала великая формация, никто не мог вторгнуться в ядро их культа. Белый свет двигался с невероятной скоростью. Прежде чем охраняющие базу даосы его заметили, он прорвался сквозь защитные слои и достиг подземелья. Если быть точнее, он не прорывался, формация сама расступилась, освобождая ему путь. Белый свет, мгновенно погрузившись в подземелье, пробился сквозь бесчисленные талисманы. Миновав множество комнат, в которых были заключены великие демоны и культиваторы, добрался до последней. Приземлившись, белый свет внезапно превратился в одетого в белоснежное одеяние седовласого старца. Его внешность была точно такой же, как и у старика в высших мирах. Старик, добродушно улыбнувшись, медленно повернулся к поднявшемуся на ноги Лушину. «Мой юный друг, знаешь ли ты истоки этого мира?» Его голос, казалось, проникал в самую душу. В словах не было нужды. Он смог мгновенно дать другому человеку понять, что имеет в виду. Лицо поднявшегося Стопчина Лушина мгновенно стало серьезным. «Господин, могу я узнать, кто вы?» Старик улыбнулся, но ничего не ответил. В голове у Лушина промелькнула целая череда догадок, но выражение его лица при этом ничуть не изменилось. Он почему-то ожидал чего-то подобного еще до того, как сюда пришел. В конце концов, это был всего лишь клон. Он был бы сильно удивлен, если б смог с его помощью победить культ бесконечности. Заключение в темницу было в пределах его ожиданий. Изначально он просто хотел проверить силу этого культа. Однако, к его удивлению, не успел он обжить камеру, как на него обратила внимание похожая на босса фигура. «Господин, видимо, вы хотели о чем-то со мной поговорить, раз пришли сюда?» Лушен прищурился. Старик, улыбнувшись, мягко сказал: «Мой юный друг, твой дух не похож на дух других небесных дьяволов, с которыми я сталкивался раньше. Если подумать, мир небесных дьяволов связан с 10 000 других миров. Хотя он не так обширен, как мистический мир, в нем было создано много дьявольских богов. Однако, глядя на свойства твоего духа, я могу с уверенностью сказать, что ты родился не в мире небесных дьяволов. Я ведь прав?» Сердце Лушина дрогнуло. Этот старик не только знал о мире небесных дьяволов, но и о том, что его дух не был для этого мира родным. Признаться, он начал бояться, кем был этот старик. Поскольку это был культ бесконечности, единственным человеком, владеющим подобными знаниями, мог быть только мастер культа. Старший, должно быть, шутит. «Я приехал совсем недавно и ненамеренно вас потревожил», придав своему лицу почтительный вид, глубоким голосом сказал Лушен. «Пожалуйста, простите этого скромного младшего. Однако раз уж вы проделали весь этот путь, чтобы найти меня, пожалуйста, скажите, что вы задумали?» Он не мог поверить, что этот высший эксперт решил навестить его просто так. Кроме того, этот старик был очень могущественным. В тот момент, когда их духи соприкоснулись, Лушен почувствовал, что он находился на вершине уровня предела потусторонней пустоты. Уровень предела потусторонней пустоты также делился на несколько подуровней. Вершина называлась уровнем потусторонней сети, а существа этого уровня назывались мастерами. Не возникало никаких сомнений, этот старик был мастером. Кроме того, он тоже использовал какую-то технику клонирования. С тех пор, как я основал культ бесконечности, прошло 367 000 лет. На протяжении жизни я встречал много небесных дьяволов. Однако впервые вижу с таким необычным духом. Я спустился в это подземелье в надежде, что ты сможешь оказать мне небольшую услугу, мой юный друг. «О, с твоими способностями тебе нужна моя помощь», — опешил Лушен. Он, наконец, понял, кто этот старик. Он был мастером культа бесконечности, одним из двух самых могущественных бессмертных в этом регионе. «Так и есть, мастер культа», улыбнувшись, взмахнул рукой. «Возможно, ты этого не знаешь, но императрица Ва сейчас переживает критический момент. Ее дух начал трансформироваться. Эта сущность невероятно могущественна. Даже объединившись со своей подругой, мы смогли извлечь лишь небольшую часть ее тела. Однако, если ты, мой юный друг, нам поможешь, мы сможем достичь лучших результатов. Императрица Ва, извлечь часть ее тела, опешил Лу Шен. Возможно, ты этого не знаешь, мой юный друг, династия Западного Утеса, как и окружающие ее 8 великих народов, расположена на левом плече истинного тела императрицы Ва. Это всего лишь участок размером с ее ноготь, с улыбкой сказал мастер культа. Если все сработает, как надо, мы получим море преимуществ. Ты тоже не вернешься с пустыми руками, дружок. Истинное тело императрицы Ва было сформировано из сконденсированной сущности пространственно-временного шторма более 100 000 000 лет назад. Даже среди изначальных зверей императрица Ва считается самой могущественной. Сказав это, мастер культа с улыбкой раскрыл ладонь. Над ней закружился клуб темно-желтого дыма. Дым, похоже, обладал какой-то жизненной силой, поскольку он все время пытался сформировать Нуву с человеческим туловищем и змеиным хвостом. Это фрагмент сущности истинного тела императрицы Ва. Прими его в подарок. Хотя это не слишком много, ты поймешь настоящую силу этого сокровища, сказал мастер культа, снова улыбнувшись. Затем он взмахнул ладонью, и темно-желтый дым выстрелил в направлении Лушина. Лушин, протянув руку, схватил дым. Осмотрев, убедился, что никакого подвоха в нем нет. Он ясно видел, что в дыму клубится только один вид энергии. Открыв рот, он вдохнул. Мгновенно хлынув ему в рот, дым исчез глубоко в горле. В этот самый момент глаза главного тела Лушина, лежащего в крытой соломой хижине за тысячи миль от горы Кунин, резко распахнулись. Он с ужасом смотрел на интерфейс Диэйблуе, зависший перед его глазами. Это всего лишь кусочек сущности императрицы Ва, глава 691. Императрица Ва, часть 1. Когда огромное количество ментальной энергии приливной волной хлынуло в его тело, Лушину на миг показалось, что по нему ударили кувалдой. Однако продлилось все это недолго. Непрерывный приток ментальной энергии исчез так же быстро, как появился. Когда все закончилось, Лушен был ошеломлен настолько, что едва мог дышать. Голубой интерфейс Диэйблуе ясно показывал 7413121 единиц. Добавилось почти 3000000 единиц. С силой выдохнув, Лушен выплюнул сущность императрицы Ва. Этого количества будет достаточно, чтобы увеличить мою степень мастерства на 100 лет. Невероятно так много ментальной энергии. Лушен, наконец, пришел в себя. Сначала он планировал разобраться с угрозой культа бесконечности и покинуть этот мир, но, похоже, ему не следовало так сильно торопиться. Закрыв глаза, он начал призывать своих клонов. Вместе с отправленным в культ бесконечности, их было всего 4. Своим расположением они образовали треугольную формацию с точкой в центре. Лу Шен изначально планировал использовать ее в качестве основы для высвобождения мира сердца и полного охвата культа бесконечности. Это было не только прощупывание, но и демонстрация его силы. Его мир сердца мог мгновенно поглотить множество живых существ. Достаточно было нанести всеобъемлющий урон средним и нижним членам культа бесконечности. Он не ожидал, что внезапно появится сам мастер культа и сделает ему такое удивительное предложение. Истинное тело императрицы Ва, белоснежный драгоценный камень за спиной Лушина запульсировал. Если истинное тело императрицы Ва действительно так огромно, полученной от этого предприятия выгоды мне хватит на много лет. Я должен это как следует обдумать. Однако лидер культа совсем не был раздражен тем, что кто-то ворвался на его территорию. Следует остерегаться такого коварного человека. Лу Шен знал, чем выше был уровень культиватора, тем хуже и высокомернее был его характер. Но этот мастер культа совсем не разгневался после того, как он вторгся на его базу. Было только одно подходящее объяснение – выгода. Этого было достаточно, чтобы успокоить гнев мастера культа. Либо он меня использует, либо за этим кроется какая-то другая причина. Подобное количество ментальной энергии, подумав об этом, Лу Шен нахмурился. Независимо от того, как другая сторона собиралась его использовать, если он сможет вовремя сбежать, получив достаточное количество ментальной энергии, весь риск окупится. Главное, случайно не попасть в беду. Что ж, чем больше риск, тем больше выгода. Если же я не захочу рисковать, уйду, получив немного меньше выгоды, подумал Лу Шен, полностью успокоившись. В подземелье горы Кунин. Если сущность императрицы Ва так сильна, я в деле. Что я должен делать? Низким голосом спросил он. Улыбка на лице мастера культа бесконечности стала шире. Все просто. Твой дух обладает врожденной способностью разъедать силу мира грез. Императрица Ва в данный момент пребывает в фазе трансформации, так что ее сознание спит. Если ты сможешь войти в ее сон и выиграть немного времени, мы извлечем больше ее сущности. Как я могу быть уверен, то ты не бросишь меня после того, как добудешь достаточно сущности? Усмехнулся Лу Шен. Мастер культа бесконечности не рассердился. Улыбнувшись, он сказал: «Все просто. Основная сущность императрицы Ва едина с ее духом. Если мы хотим отделить основную сущность от императрицы Ва, нам придется отделить ее от тела, пока ты будешь добывать ее дух. Сочетание духовной ци и тела является истинной основной сущностью императрицы Ва. Как небесный дьявол уровня предела потусторонней пустоты, ты сможешь определить структуру основной сущности императрицы Ва». Лу Шен прищурился. Естественно, он не мог довериться какому-то незнакомцу в таком важном деле. Однако соблазн получить миллионы единиц ментальной энергии был слишком велик. После этого предприятия он смог бы даже достичь вершины предела потусторонней пустоты. «Как я могу тебе доверять?» Мастер культа бесконечности покачал головой. «Ты можешь только рискнуть». После минутного молчания Лу Шен внезапно спросил: «Как мне это сделать?» Мастер культа бесконечности сначала остолбенел. Затем, довольно улыбнувшись, подробно рассказал Лу Шену обо всем, на что он должен был обратить внимание. Затем старик, покинув темницу, взмыл в небо. Позади мастера культа бесконечности появился серебряный шар, горящий черным пламенем. «Похоже, больше нет необходимости искать другие способы», — донесся из шара зловещий голос, принадлежащий, судя по всему, древней старухе. «Мы все равно должны подготовиться на всякий случай». Ненадолго задумавшись, мастер культа бесконечности, улыбнувшись, щелкнул пальцами. Пятно золотого света, сорвавшись с кончика его пальца, мгновенно исчезло в воздухе. Если подумать, не считая низкоранговых небесных дьяволов, это пятый эксперт уровня предела потусторонней пустоты. Прошло несколько десятков тысяч лет. Будем надеяться, он преподнесет нам пару приятных сюрпризов, сказал заключенный в серебряном шаре голос. Все в порядке. Если у нас снова ничего не выйдет, мы просто его убьем и найдем другого небесного дьявола. Накопление требует времени. Лицо мастера культа бесконечности расплылось в улыбке. Иначе, я напрасно исказил пространственно-временный вихрь и ускорил поток времени. Сидя в соломенной хижине, Лу Шен, нахмурившись, размышлял о встрече с мастером культа бесконечности. Вдруг позади него промелькнуло золотое пятно. Не было никаких звуков, энергетических волн или колебаний воздушных потоков. Он не оставил в пространстве никаких следов. Золотое пятно мгновенно исчезло в его спине. Инстинкты подсказывали Лу Шену, что лидер культа бесконечности был всего лишь мастером. Сам же Лу Шен был небесным дьяволом и наполовину существом предела потусторонней пустоты. Если он соберет всю свою энергию, чтобы скрыться, мастер культа не сможет его остановить. Однако по неизвестным причинам Лу Шен не мог избавиться от предчувствия, что в любой момент может оказаться в крайней опасности. 7 миллионов единиц ментальной энергии, в мгновение ока он получил так много. Этого уже было достаточно, чтобы он мог значительно увеличить свои силы. Он посмотрел на интерфейс Диэйблуе. Мантра белого пера завершена. Степень мастерства 1988 лет. Далее следовал перечень особых характеристик, таких как повышение ловкости и взрывной силы. Техника культивирования не изменилась даже после того, как я поднял свой уровень. Однако с добавлением сердца реинкарнации моя сила в реальном бою значительно возросла. Было бы замечательно полностью разобраться в этом уровне. Лу Шен тяжело вздохнул. Прежде, чем он получил представление об этом уровне, он бродил повсюду, не имея места, которое можно было бы назвать домом, но ему удалось поднять степень мастерства мантры белого пера. Однако после того, как он остановился, остановился и его прогресс. Некоторое время он терпеливо ждал. Наконец к нему от горизонта устремились 4 черных луча духовного света. Черные лучи со свистом нырнули в пространство между его бровей. Восстановление клонов завершено. Пришло время начать готовиться к грядущему. Пока я не могу модифицировать свою технику культивирования, только степень моего мастерства возросла. Мне нужно собрать больше техник культивирования и мантр. Все эти годы Лу Шен жил в светском мире. Он не посещал даосские секты и не собирал их техники культивирования. Следовательно, его понимание было таким же, как и 100 лет назад. Поскольку на этот раз я буду работать с культом бесконечности, Нужно постараться получить побольше мантры формул мастерства. Лу Шен начал действовать в тот момент, когда ему в голову пришла эта мысль. Его тело осталось на месте. Он просто выделил черный свет, который, выстрелив, мгновенно исчез за горизонтом. Он смотрел, как улетает духовный свет. А теперь пора готовиться к путешествию в страну грез императрицы Ва. Смутные времена продолжались еще 5 лет, прежде чем установилось хоть какое-то равновесие. Культ бесконечности внезапно отозвал свои силы, в одностороннем порядке закончив войну с сектой весны и осени. К удивлению многих, секта весны и осени не стала преследовать отступающие силы противника, также отозвав свои войска. Враги заключили перемирие. Светский мир, окутанный бесконечными войнами и битвами, само собой, был рад наступлению мира. В это время в девственном лесу за 1000 миль от границ династии Западного Утеса начало что-то происходить. Над бескрайним морем темно-зеленых деревьев пронеслись 3 белых сферы. В мгновение ока они преодолели расстояние в 1000 миль. Внутри 3 сфер стояли 3 стариков. Увидь их какая-нибудь даосская элита, ее сердце одновременно наполнилось бы испугом и благоговением. Мастера культа бесконечности и секты весны и осени летели рядом без каких-либо признаков вражды. Один из стариков выглядел намного внушительнее остальных. Возможно, никто из живущих в этом мире даосов раньше не видел этого старика. Это здесь. Внезапно остановился мастер секты весны и осени, после чего устремился вниз. Приземлился на огромную лиану толщиной в 10 метров. Мастер культа бесконечности и второй старик последовали его примеру. Внизу виднелась черная, как смоль, сфера, бьющаяся, словно сердце. Оболочка черной сферы сияла разноцветными огнями. Объект была похожа на украшенный драгоценными камнями шар. Ядро сферы медленно пожирало все, что было в этом лесу. Почву, камни, корни деревьев, листья, все превращалось в прозрачные светящиеся пятна, после чего всасывалось в черную сферу. Это вход в страну грез императрицы Ва. Мастером секты весны и осени была свирепая на вид старуха со слишком густыми бровями. Она была одета в белоснежную даосскую мантию, а ее голову покрывали платиновые аксессуары. В руке она держала деревянный посох. Она холодно посмотрела на 3-го старика. «Ну что, ты можешь войти?» 3-й старик с виду был вполне обычным. Если бы не окутывавший его белый дым, он ничем бы не отличался от обычного смертного. Услышав вопрос, он улыбнулся. «Я постараюсь. Даос Лу, сможем ли мы что-то получить от этого предприятия, зависит только от вас. По сравнению с тем, что было раньше, это гораздо опаснее, но и награда выше. И, пожалуйста, будь осторожен», — сухо напомнил ему мастер культа бесконечности. «Конечно, буду». 3-м стариком был Лу Шен. Он встретил 2 великих мастеров в своем старом облике. Его дух, как и дух любого небесного дьявола, мог маскироваться. В сочетании с другими деталями, скрывающими его внешность, маскировка Лу Шена была почти безупречной. Однако Лу Шен не мог сказать, смог ли на самом деле одурачить этих 2. «Пожалуйста, прикройте меня». Спрыгнув с лианы, Лу Шен нырнул в черную сферу. Мастер культа бесконечности протянул руку, и вокруг него мгновенно поднялся расплывчатый белый туман. Туман покрывал все в радиусе 1000 миль. В тот же миг все живые существа в радиусе многих 1000 миль погрузились в глубокий сон. Если б этот навык был активирован на Земле, он бы охватил территорию целой нации. Этого было достаточно, чтобы уничтожить небо и землю. Однако в месте, называемом мистическим миром, он был способен покрыть только море деревьев, которое здесь считалось не такой уж большой территорией. Лу Шен мягко опустился перед черной сферой, медленно вытянув руку, стряхнул немного черной ци. Черная ци, мгновенно пройдя сквозь черную сферу, появилась в море деревьев на севере, где испепелила небольшой участок пастбища. Глава 692. Императрица Ва. Часть 2. В сон императрицы Ва можно войти только при помощи духа. Другого способа нет, — глубоким тоном сказал мастер культа бесконечности. Лу Шен, кивнув, повернулся к нему спиной. Немного помедлив, протянув правую руку, коснулся поверхности черной сферы. На этот раз все было совсем по-другому. Черная сфера, поглотившая его руку, походила на вход в пещеру. Медленно вытащив руку, он осмотрел кожу. Проблем не было. «Ну что ж, тогда я пойду. Вы тоже поторопитесь», — обернувшись, напомнил он им. «Мы все поняли», — кивнул мастер культа бесконечности. На протяжении последних лет эти 3 сотрудничали, надеясь получить больше основной сущности императрицы Ва. Они начали с осторожного зондирования, постепенно осваивая технику. Хотя им не удалось достичь успеха, все трое знали, в чем крылась причина их неудач. Они либо плохо синхронизировали извлечение духа, либо не успевали вовремя извлечь духовную ци. Чтобы получить основную сущность императрицы Ва, им нужно было очень быстро объединить ее дух и духовную ци. «Пойдем, мы должны сделать все максимально быстро», – холодно сказала мастер секты весны и осени. «Конечно», – с улыбкой ответил мастер культа бесконечности. Двое мастеров исчезли практически одновременно. «Ша-ша», – фигура Лушина стремительным рывком нырнула в черную сферу. Он не первый раз входил в сферу, и все равно чувствовал себя неуютно. На глаза накатила темнота. Внезапно пошатнувшись, он нырнул в клочок серой земли. Сила его тела была мгновенно скована. Это был мир грез императрицы Ва. Ее дух был настолько могущественным, что Лушен даже не мог себе этого вообразить. Из-за слишком большого разрыва между их духами, Лушену потребовалось все, что у него было, чтобы сохранить свою собственную форму в мире грез. Он словно прыгнул в густую трясину, наполненную грязью. Уже то, что он смог удержаться от падения, было для него похвальным подвигом. Вытянувшись на земле, Лушен покачал головой. Сосредоточившись, начал осматриваться. Пространство вокруг него выглядело бескрайним. Это была совершенно серая земля. Время от времени он замечал увядшие деревья, раскинувшие свои ветви, словно когти. Небо было заполнено медленно плывущими серыми облаками. Кроме серого цвета, здесь больше ничего не было. Лушен осмотрел свое тело. Его белые одежды тоже стали серыми, а он этого даже не заметил. Это немного похоже на мир боли. Он нахмурился. «Я должен побыстрее найти дух императрицы Ва». Заполучить душу императрицы Ва было несложно. Все, что ему нужно было сделать, это найти ее, блуждающую по миру грез, и чем-то напугать. Затем, проскользнув через отверстие ее эмоций, заполучить кристаллизованную душу. Лушен не знал, какую форму на этот раз примет дух императрицы Ва. В прошлые разы она была гуманоидом. Иногда это была обычная молодая девушка, иногда маленький ребенок, а порой и зрелая женщина. Однако сегодня все было сложнее. Лушен осмотрелся, попытался найти хоть какие-то признаки жизни. К сожалению, его окружала бескрайняя бесплодная земля. Вокруг не было ничего, кроме высохших деревьев. Фу! Внезапно упавшая с неба огромная черная тень тяжело рухнула на землю недалеко от Лушина. Бум! Лушина откинула разбушевавшимся ураганом. Только после некоторых кувырков он смог остановиться. Подавленный духом императрицы Ва, Лушен не мог влиять на мир ее грез, созданный ее духом. Здесь он был простым смертным. После долгих усилий Лушину удалось подняться на ноги. Только осмотревшись, он понял, что произошло. Это был спустившийся с небес гигантский слоновий хобот. Толстый слоновий хобот непрерывно высасывал черную воду из толщи земли. Черная вода выплескивалась из дыры, проделанной в земле слоновьим хоботом. Му! Донесся из-за облаков протяжный вой. Подняв голову, Лушен посмотрел в небо, но кроме облаков, ничего там не увидел. «Ты это видел?» – раздался за его спиной ясный голос. «Это небесный слон. Мы должны побыстрее покинуть это место, поскольку вскоре земная кора здесь будет полностью разрушена, и мы не сможем убежать, даже если захотим». Сердце Лушина затрепетало. Он поспешно обернулся. Он не заметил, когда за его спиной появилась красивая молодая девушка, едва достигшая подросткового возраста. Неподалеку от девушки стоял прямоугольный серебристо-серый фургон. «Пойдем, нужно отсюда выбираться. Мы пока не сможем заняться сбором черной воды. Небесный слон не остановится, пока не заберет ее всю». Лушен, ненадолго задумавшись, следом за девушкой забрался в фургон. Внутри автомобиль больше походил на кочевую палатку, чем на машину. Там были стулья, столы, кровати, даже столовое серебро. Кроме девочки-подростка здесь была еще одна девочка, на вид лет 8, лежащая на кровати без сознания, и пожилой мужчина, что-то рисующий, сидя за столом. Перед автомобилем стоял мускулистый водитель. После того, как девочка-подросток и Лушен забрались в фургон, он завелся. Взревел двигатель, и автомобиль сорвался с места. «Хочешь горячего чая?» Усадив Лушена на стул, девочка налила ему чашку горячего чая. «Спасибо», Лушен послушно взял чашку и сделал глоток. Время от времени он украдкой поглядывал то на девочку на кровати, то на девочку-подростка. Он не мог определить, кто из них был духом императрицы Ва. «Я давно не видела живых людей», — Радостно улыбнулась девочка-подросток. «Привет, можешь звать меня Лючи. Они, моя семья. Как тебя зовут?» Хчжин Лушен представился своим даосским именем. Все было в порядке, пока он не называл своего настоящего имени. «Хчжин, какое странное имя!» Девочка-подросток, улыбнувшись, начала представлять остальных. Она указала на маленькую девочку на кровати. «Это моя младшая сестра. Ее зовут Шэцэн. А это мой дедушка, Фуцэн», сказала она, указывая на старика. Затем, с улыбкой посмотрев на мускулистого водителя, сказала: «Водителя зовут Чжуннянь Бую. Здравствуйте, я Чжуннянь Бую», обернувшись, поздоровался с Лушеном водитель. «Привет». Лушен решительно подавил желание его подколоть. С такими именами, как можно было назвать странным его имя? «Думаю, эта судьба свела нас вместе в этой бесплодной пустыне», с улыбкой сказала Лючи. «Честно говоря, я уже много лет не встречала живого человека. Мы пришли сюда, чтобы поглотить немного черной воды и заправиться, но нам не удалось найти никакого топлива. Зато мы встретили тебя. Что это за место? Я понятия не имею, как здесь оказался». Открыв глаза, обнаружил, что нахожусь здесь. Лушен придал своему лицу взволнованный вид. «Ты даже не знаешь, где находишься», удивилась Лючи. «Да, я лег отдохнуть, но через некоторое время, проснувшись, оказался здесь», сказал он, активируя технику психического контроля максимального уровня. Его актерская игра была безупречной. «Это же пустыня нецензурных слов», громко воскликнула Лючи. «Пустыня нецензурных слов — одна из самых страшных запретных земель этого мира. Подумать только, ты попал сюда, ничего не зная. Что, если бы небесный слон обрушил на тебя свой хобот? Ладно, ладно, успокойся, Лючи». Оторвавшись от рисования, присоединился к беседе старик. «Разве с этим молодым человеком не все в порядке? Все так, но нашей еды и запасов воды не хватит на еще один род», забеспокоилась Лючи. «Все в порядке. Помнится, где-то недалеко была точка пополнения. Однако нужно быть осторожными с головастиками. В это время года они отправляются на поиски своих мам», тихо сказал старик. Внезапно послышался громкий звук. «Быстро, ложись, это маленькие головастики». Выражение лица старика резко изменилось, и он рухнул на землю. Лючи, страшно побледнев, потянула Лушена вниз. Бум! Лушен поднял голову, увидел через окно машины огромного черного головастика. Виляя хвостом, он проплыл мимо правого бока машины. «Что это за хрень?» Лушен не знал, смеяться ему или плакать. «Быстро! Поворачивай налево, налево!» Крики старика врезались в барабанные перепонки. Водитель Чжуннянь Бую вывернул руль, и машина вильнула влево. Бум! В тот момент, когда машина свернула, на место, где она только что находилась, рухнулась небо черная фигура. Это был еще один маленький головастик. «Продолжай уходить влево, это еще не все», закричала Лючи. «Я делаю все от меня зависящее», взревел Чжуннянь Бую. Его вздувшиеся мышцы покрылись потом. Он явно выкладывался по полной. Машина, вильнув, сделала поворот практически на 90 градусов. Бум! Черный хвост маленького головастика тяжело врезался в место, где до этого находилась машина. Хотя он только зацепил бок, машина сильно задрожала. «Осторожно, впереди, смотри, а-а-а, мы сейчас разобьемся». Высота криков Лючи стремительно приближалась к ультразвуку. «Поверни руль, поворачивай», дико взревел старик. «Я знаю, я и так это делаю», прорычал в ответ силач, вцепившись в руль мертвой хваткой. Бум! Маленький головастик врезался в машину спереди. Раздался громкий треск. Сознание Лушена помутилось, когда его безжалостно подбросило в воздух. Его голова ударилась о потолок машины, и он рухнул обратно. Остальные тоже попадали на пол машины. Внутри салона царил ужасный беспорядок. Через некоторое время все стихло. Наконец-то, наконец-то все закончилось. Старик лежал на боку. Он был очень слаб. Лушен, протянув руку, схватил прозрачный кристалл, лежащий на полу рядом с ним. Он был единственным в машине, кто мог его видеть. Этого кристалла словно не существовало. Душа императрицы Ва, впервые Лушен получил его так легко. Но это также был первый раз, когда он был так ошеломлен. Он снова посмотрел на Лючи и лежащую на кровати девочку. Одной из них, несомненно, была императрица Ва. Однако сейчас у него не было времени выяснять, кто именно. «Эй, ты в порядке? Ты ранен?» Голова Лючи была вся покрыта кровью. Приблизившись к старику, она помогла ему подняться, затем помогла встать Лушену. «Я в порядке», Лушен встал, все еще пребывая в оцепенении. Он все еще держал в руке часть души императрицы Ва. «Что это за место? Ты привыкнешь», — сказала Лючи, покачав головой. «Сегодня нам действительно повезло. Однажды мы столкнулись со стихийным бедствием. Было намного хуже. Тогда нас было пятеро. Что за стихийное бедствие?» Лушина вдруг охватило нехорошее предчувствие.